продлить жизнь человека практически до бесконечности. Варинская ужаснулась. Целую вечность жить старухой. Все хохотали, а Леонид Михайлович сидел молча на диване, и я присела рядом с ним и спросила: «А что вы думаете?» «А я думаю, что Скрябин умер из-за фурункула, и что заражение крови его наградили в парикмахерской, и он ничего не успел, что хотел сделать в жизни, и что теперь не надо ходить стричься в парикмахерскую?» «Нет, надо быстрее делать то, что хочешь». «А что я хочу успеть? Я хочу выступать на сцене и любить». «Мама недовольна, что я каждый день возвращаюсь так поздно, ворчит, что утром меня не добудешься. Дело вовсе не в гимназии, ей просто не нравится моя дружба с актерами». 18 февраля 2016 года, четверг. Сегодня после обеда опять гуляли с Леонидом Михайловичем. С ним очень интересно разговаривать. Он очень умный и так много читает. Столько всего знает. Очень интересно говорил о времени и об искусстве. Время — это что-то вроде машинки уничтожения.